Пиксельмен. ВСС-5932. Инициир.фактор. Перехват передачи. Класс объекта. Пакет данных. Доброкач. Вид объекта. Лич-переписка. Важность невысок. Пакет. 7 из 23. Расшифр голосового сообщения. Источник объекта поврежден. Назначение объекта множественное, смотри копии. Критерий изъятия. Выявил инициир факторы в 255 сим в диапазоне nach/con. Начало отрывка. Этой штукой мы попадем рано или поздно. Металла многовато, если понимаешь, о чем я. Но пока нас с ней еще не застукали. А вот пару дней назад замели нас совсем по другому поводу. И тут нам повезло встретить настоящего ангела мщения, без дураков. Лени Кларк, так ее звали. Мы-то сами виноваты, глупо вышло. Не проверили на утечке, когда залогинились. В общем, Лебе тут же лавочку накрыли, заловили всех, кроме Хаджа. Расшифровка имени может быть ошибочной. Да меня. А что нам было делать? Только бежать. Короче, положили всех мордой в пол, и вдруг из ниоткуда появилась эта К-отборщица. На вид прям как эти старые лит-твари с зубами. Ну, ты знаешь, вампиры. Вся в черном и с такими толстенными контактами. В жизни таких не видел. Толще, чем у Лебё. Полицейских. Сленговое выражение. Искаженный квебекский вариант. За ними и глаз почти не видно. В общем, выходит она из тени и идет прямо на копов. По идее, она и 2 секунд не должна была продержаться. В смысле, она будто шокеров и не заметила. Этот ее костюм вряд ли пропускает ток, но тем не менее. А она еще и не очень крупная, понимаешь? Копы принялись ее реально фигачить, а она просто терпит, и все. Типа такое постоянно случается, дело житейское. Может, конечно, она от этого реально тащилась, типа ловила кайф, что ли. Ну, в общем, обхватывает она руками это накачанное антитело и толкает его, и они улетают с пирса. А когда касаются воды, запускаются стерилизаторы. Реально странно, что эти штуки до сих пор работают. Здесь лодок годами не было. И вода начинает мерцать таким холодным радиоактивным светом. И какие-то всплески слышатся, а потом раздается такой громкий «умф!» и вздувается огромный пузырь из крови и кишок. А вода, прикинь, прям проржавела. Она вроде как амфибия. Одна из этих киборгов с рифта. Мы с ней потом встретились, она вернулась забрать ласты, когда все утихло. Не спрашивай, что она там делала посереть ночи. Много не говорила, а мы не настаивали. Дали ей еды, припасов. Она питалась из циркуляторов на полосе, можешь себе представить? Правда, судя по всему, это на ней мало сказалось. Я отдал ей свой запястник. Она вообще ничего не слышала о комендантском часе. Пришлось показать, как обходить таймлок. Думаю, когда так долго сидишь на дне океана, связь с реальностью нарушается. Правда, ей на это было явно наплевать. Видел бы ты этого придурка. Они его выловили из воды, как старую тряпку. Я бы приплатил, чтобы увидеть его лицо. Но ты понимаешь, о чем я. Я попытался ее отыскать, но всяких Лени Кларк в регистре-то навалом. Попаданий получилось дофига. Она, правда, упомянула свой родной город, но я его тоже не смог найти. Парни, вы слыхали о таком месте Биб? В общем, одно понятно точно. Она пока на свободе. Лебе, скорее всего, ее ищут, но ставлю 50 квебаксов, не знают даже, как она выглядит под всем этим снаряжением. Уж не говоря про то, кто она такая. В смысле, они нас-то поймать не могут, хотя знают все, что нужно знать. Ну, не все на самом деле. Ладно. Конец отрывка. Код бета-гемот. Лени Кларк дробь бип. Подтверждено. Добавить условия поиска. Амфибия — амфибии. Рифтер — рифтеры. Киборг — киборги. Наложить шаблон. Заново упорядочить текст. Копировать, перенести. Распространить.